проклятого прошлого, и обращать на них внимания не стоит. Мура переводила с русского на английский и с английского на русский целыми днями. На заседаниях Петроградского совета, куда Уэллс был приглашен, это ей было особенно трудно. Несколько неожиданно было то обстоятельство, что она официально была представлена к нему по распоряжению Кремля, о чем сам Уэллс писал в своей книге. Джип, которому было неполных 20 лет, учился русскому языку и знал язык. Совсем недавно Уэллс уговорил одну английскую среднюю школу Вондл начать русские классы, первые в Англии, и послал Джипа учиться именно туда. Кроме того, Джип перед отъездом брал частные уроки у Котелянского, позже известного переводчика и друга Вирджинии и Леонардо Вульф. Джип старался помочь Муре, как мог, но его сразу взяли в оборот Соловей и Валентина, нашлась молодежь, и он стал пропадать с Кронверского с утра до вечера. Ему все было интересно. А Уэллс днем сидел с Горьким в его кабинете, Мура примащивалась между ними, и часами шел разговор о будущем обучении необученных, о братстве народов, о технике как способе победить природу, о мире во всем мире. Вечером разговор продолжался за чайным столом. Уэллс в столовой Горького перезнакомился и с профессором Павловым, и с Замятиным, и с Чуковским, и с Шаляпиным. 2-3 дня затянулись на 2 недели. Уэллс ходил всюду — в Эрмитаж, в Смольный, на Отелло в Большом драматическом театре, в гавань, еще и еще смотреть на заколоченные досками магазины Невского. Он гулял по Васильевскому острову, где были ряды сломанных на топливо деревянных домов, и интересовался, о чем пишут в жизни искусства, и просил свести его на Гороховую, дом 2, чтобы взглянуть, как работает известное учреждение. Но на Гороховую Мура его не повела. В прошлом у Горького и Уэллса было 2 встречи. Одна в доме редактора Wiltshire Magazine в США, и вторая в Лондоне, куда Горький приехал в 1917 году, на 5-й съезд РСДРП, и они оба оказались гостями на одном светском вечере. Эти 2 встречи позволили им узнать друг друга, но не дали возможности обстоятельно и спокойно поговорить. Оба высоко ценили книги и также высоко ценили политическую сторону друг друга. Общее для обоих желание переделать мир, улучшить человека и условия его жизни, и общий их расчет на разум человека и воинственное стремление обоих к прогрессу, даже насильственным. В 1908 году Горький хотел переписать «Фауста». Уэллс во время Первой мировой войны собирался переписать всю мировую историю, дать ей новую интерпретацию, с самого ее зарождения до современности, ведущий мир к концу и культуру гибели. Роль обоих, по их мнению, заключалась в том, чтобы постараться, чтобы этого не случилось. Оба всю жизнь считали, что только знание, всеобщее просвещение остановит тот ход и спасет человечество, и что они поведут его по этому пути. И мысль об универсальной энциклопедии тогда не одному Горькому, но и Уэллсу казалась панацеей от всех зол. Уэллс помнил, как в 1914 году, когда он с неизменным верным Моррисом Берингом пошел на заседание Государственной Думы в Таврический дворец, его поразил и возмутил огромный портрет Николая II, висевший в русском парламенте. Он не мог поверить своим глазам. Царь в парламенте? Кому он нужен? Что общего? Он тогда назвал Россию последней границей человечества и говорил о ее замерзшей дикости. И после этого еще больше стал ценить Горького. Вышедший в 1917 году английский перевод «В людях» он ставил очень высоко, а Горький, приблизительно в то же время прочитавший мистера Бритлинга, написал Уэллсу восторженное письмо. Конец декабря 1916, начало января 17-го, Петроград. Книга издательства «Парус», Петроград, Большая Монетная, 18. Уэллсу. Дорогой друг, я только что закончил корректуру русского перевода вашей последней книги «Мистер Бритлинг», и хочу выразить вам мое восхищение, так как вы написали прекрасную книгу. Несомненно, это лучшая, наиболее смелая, правдивая и гуманная книга, написанная в Европе во время этой проклятой войны. Я уверен, что впоследствии, когда мы станем снова более человечными,